А когда понял, мне очень долго было не по себе. Я вдруг почувствовал одиночество. Вернее говоря, я почувствовал его еще больше. Вот почему, наверное, я люблю петь. Песня разгоняет одиночество. Потом он спросил, стесняясь, даже робко: «А Бесс, она какая?» Маркус понимал, что друг смущается, и не хотел его смущать. «Да ты не стесняйся», — сказал он. «Ничего нет плохого, если ты спросишь меня о сестре. Все равно я хочу, чтобы вы познакомились. Ты ей, наверное, понравишься». «Я?» — удивился Тоби. «Да, мне почему-то кажется, что ты ей очень понравишься. Я хочу привести тебя к нам. Поживи с нами. Если вы друг другу понравитесь, а, по-моему, лучше Бесс, хотя она мне и сестра, в общем, я думаю, ты ей очень понравишься». Потом Маркус произнес очень быстро. Он хоть и знал, что таких вещах не говорят, но понимал, что сказать о них необходимо. Поэтому ему хотелось проговорить слова как можно быстрее, чтобы смысл их поскорее дошел, и неловкость длилась как можно меньше. «Женись на ней и живи в Итаке», — сказал он. «У нас хороший город, ты будешь там счастлив. Вот возьми ее карточку. Насовсем». Он передал Тоби маленькую фотографию своей сестры Бесс. «Положи ее в свое удостоверение личности, я там держу фотографию Мэри. Вот, видишь». Тоби Джордж взял фотографию сестры своего друга и долго ее разглядывал, а Маркус глядел на него. Наконец Тоби сказал: «Ничего не скажешь, она красивая. Не знаю, можно ли влюбиться в девушку, которую никогда не видел, но я, кажется, могу. Скажу тебе по правде, у меня ведь на душе не сладко. Я боялся говорить с тобой о Бесс. Но теперь я подумал, вот мы едем, и неизвестно, что с нами будет. Может, ты не обидишься. Мне кажется, что я хуже других, но разве я виноват? Понимаешь, парень, которому дали имя не отец с матерью, а в сиротском приюте, который даже не знает, кто были его родители, не знает их национальности и своей национальности. Одни говорят, будто я помесь испанца с французом, другие, что я не то итальянец, не то грек, а третьи, будто я наполовину англичанин, наполовину ирландец. Все по-разному». «Ты американец», — сказал Маркус. «Вот и все. Это всякому видно». «Ну да», — сказал Тоби, — «это правда. Я, конечно, американец. Но я хотел бы знать, из каких именно я американцев». «Ты просто американец, которого зовут Тоби Джордж», — сказал Маркус. «До остального никому нет дела. Спрячь эту карточку. Повернемся в Итаку. У тебя будет семья, и у меня будет семья. Будем ходить друг к другу в гости, слушать музыку и петь песни. Будем жить по-человечески». «Знаешь, Маркус», — сказал Тоби, — «я тебе верю. Клянусь Богом. Я тебе верю. Ты ведь так говоришь не просто потому, что мы подружились и едем вместе. Я тебе верю. И больше всего на свете хочу вернуться с тобой в Итаку. Хочу там жить и хочу, чтобы все было так, как ты говоришь». Он помолчал, соображая, что может этому помешать. «Если я и не понравлюсь Бесс, если она влюбится в кого-нибудь другого, если, когда мы вернемся, она будет уж замужем, я все равно поселюсь в Итаке. Не знаю почему, но и так, как кажется мне теперь родным городом. Первый раз в жизни я чувствую, что у меня есть дом. И надеюсь, ты не рассердишься, что семья Макалеев — это моя семья. Вот такую семью я бы выбрал, если б мог выбирать. Я, ей-богу, надеюсь, что понравлюсь Бесс, и она не полюбит другого. Я-то знаю, что она мне нравится». Он говорил теперь совсем тихо, и хотя в поезде стоял страшный шум, Маркус слышал каждое слово. «Может, Бесс этого и не подозревает, она все равно моя. И теперь я сделаю все, чтобы остаться жить и вернуться в Итаку к ней. Итака, мой дом, там я хочу жить, там я хочу умереть, если мне это удастся».